скромный вопрос. А вы? На тебе же портфель, чтобы тебе намекнул. Это скромный вопрос. Сейчас. По поводу рыбы всегда возникают вот последние, по крайней мере, последний месяц на всех концертах меня, вот кроме последнего, чему я был очень рад. Рыбаков все больше и больше. Нет, все время было два вопроса. И в Москве, и в Ленинграде. Во-первых, что же это за рыба? А во-вторых, почему я ношу перстень? Какая связь между этими вопросами, я не понимаю, но все они следуют один за другим. Часто, да? Вот. И даже вопрос по поводу рыбы даже был в письменном виде задан. Да какая же рыба плавает? Черт возьми, я не знаю. Но я на всякий случай просто всем заинтересованным объясняю, что... Поклонник Пионер 2. Повод Пионер, вот только ты знаешь это. Я к этому уже не помню. Вот. Да это просто на Ямайке есть категория людей, которые называются Растафари. Которые играют и слушают музыку регги. В последнее время... А? Да, исключительно, значит, обожествляют Джа, то есть императора Эфиопии, бывшего Хайри Селаси I. Вот, ну, собственно, их собачье дело. А просто главное то, что они очень милые люди, и что у них есть масса специальных привычек, которые мы можем или не можем перенимать. В частности, завивать волосы в этих, в дредлокс, в косички. Заниматься массой других интересных вещей. Но вот они, когда займутся всеми своими интересными вещами, они сидят под пальмой, при 40 градусах жары, полностью охреневшие, и занимаются выяснением очень интересных вопросов. Скажем, что сильнее, молния или электричество? Или вот другой вопрос, вот самый патетический, значит, какая рыба в океане плавает быстрее всех? Вот они к этому вопросу так и не пришли, а я просто пришел к выводу, что это очень хорошая идея. Уже и пришли, да? Нет, они, я думаю, что до сих пор не пришли. Вот объясняю, что такое Натти Дредд, потому что это я перевел, кстати, даже статью для Генки Зайцева, но он, по-моему, не знаю, получил ее до сих пор или нет, но эта информация до сих пор находится вне достижимости для нормальных людей. Натти Дредд, в принципе, как объяснял сам Марли, это, во-первых, эта идея поначалу обозначала прическу. Вот эта прическа, которая волосы завиты в косички. Причем я долго думал, почему это так. Потом я понял, у негров же волосы вьются. И поэтому, когда они пускают длинные волосы, они не могут это сделать, потому что у них такая шапка просто начинается. Вот, которая на каком-то периоде просто становится невыносимой. И чтобы этого шапки не было, они заплетают волосы в косички. А почему они не стригут волосы? Потому что где-то у пророка Исаии или у кого-то еще в Библии, а Библию они почитают очень глубоко в Растафари, там сказано, что правильный человек, он волосы не стрижет. Поэтому они растят волосы, как они могут. А единственный метод для них растить волосы – это заплетать их в косички. Тогда они могут спокойно их растить. Я видел давеча с этим вот, у Ливерпуля, если кто-нибудь его знает. А если не знает, то и ладно. Вот. Ну, некоторые знают, по крайней мере. Вот. У него, значит, фотография какого-то человека, там, какой-то газетки. Самые длинные вот, дредлокс, то есть волосы, заплетенные на Ямайке, это у человека волосы где-то там ниже пояса, заплетенные в косички. Да. Как он такого добился, я не знаю. Ну вот, вот Натти Дредд, в принципе, первоначально обозначала прическу, вот когда Растафари пошли в широкое употребление. Чисто. Эта прическа, вот, волосы завитые в косички. А потом Натти Дредд стала обозначать просто, ну, человек, который придерживается веры Растафари. Ну, это буквально. Натти это... Сочувствующий. Такой. Ну, в общем, это и сочувствующий, и настоящий это... Растафари. Там очень много было сочувствующих, где-то вот, когда Марли начал пробиваться к известности. Да, очень многие в это подрубились, в растафарские дела. Вот. И очень сочувствующих появилась масса везде сразу. А настоящий дредлокс, вот, допустим, Биг Ют такой, самый лучший диджей на Ямайке, он растафара с детства, у него отец был растафарой, дед был растафарой. И вот я, кстати, всем заинтересованным в музыке регги чрезвычайно рекомендую запомнить это имя Биг Ют. Или, как они сами признаются, Биг Ют. Он выпустил где-то, по крайней мере, 6 пластинок на 80-е годы. Я думаю, что теперь он выпустил что-то еще. Но я ни в одной прессе этого не видел, потому что газеты просто больше в этом не заинтересованы, в этом феномене. Но то, что у него есть 7 пластинок, это факт. То есть 6 нормальных и, по крайней мере, один сборник хороший. Big Youth, у меня есть одна его пластинка. Пластинка колоссальная совершенно. Действительно, лучший диджей вот, на 80-е годы. Сейчас очень много новых появилось, я их просто не знаю. Ну ладно, в общем, уйдем от Ямайки. Я думаю, что я прояснил более-менее. Борис, еще один второй вопрос. Уж я перстный. Да? Насчет чего? Перстный. А, насчет перстня. А перстни я никогда в жизни не носил никакие украшения такого рода. Я не знаю, стоит ли записывать все на налоги. Да. Можно выключить. Как хочешь, так сказать. Я не знаю, насколько это налоги. Нет, уже не знаю. Почему? Перстни я просто это ношу, потому что мне его подарило... Уже расслабляемся. Так нет, мы с Чекасиным и Курехиным играли. В Ленинграде, вот, мы играли концерт. Осенний ритм. Мы сыграли концерт, как только началась возможность играть. Как только можно было что-то играть, мы сыграли концерт в доме Достоевского, вот в клубе 81. Вот, который даже записан. Ну, если он до сих пор еще остался в записи, он записан. Нет, нет, не старцы. Более того, человек, который здесь присутствует. Но не буду говорить, кто. Я слышал запись получилась очень хорошая. Вот. Мы записали еще студийно, мы записали в студии пластинку, в общем, втроем. Вот. И которая может, если все будет хорошо, может выйти на мелодии в серии вот, клуба для филофонистов. Там у них есть, года. У них есть отдельные, отдельные свои маленькие тиражи, они выпускают по подписке. Вот. Мы записали, ну, очень милую пластинку, я люблю ее слушать. И потом, значит, Чекасин просто играл в аквариуме. Валя пела в аквариуме, значит, больше даже, чем Чекасин. Валя пела на нескольких концертах. И мы с Валей, последний раз мы играли втроем, нам пришлось сыграть. Очень хорошо мы сыграли в Архангельске. Где-то месяц там назад. Вот. И последний раз мы игрались, должны были играть в Москве, три концерта, но на всех трех Валя не смогла участвовать по причинам, не зависящим ни от нее, ни от нас. Просто концерты закрывались раньше, чем она успевала начать петь. Последний концерт закрылся перед тем, как она вышла на сцену, понял, за три минуты. Вот. И, ну, каждый раз, когда мы в Москве, то есть когда она может с нами играть, петь, мы играем с ней. Еще один вопрос. Она лучше джазовая писатель Советского Союза. Я так говорю без всяких. Она просто поет, она поет вокализы свои. Ну просто у нас есть система договоренности, то есть когда я пою, когда она поет. Она поет не текст, она поет как музыкальный инструмент, но это запись. У меня есть эта запись, это я считаю, что это лучшая концертная запись аквариума вообще. Я собираюсь ее немножко почистить на эквалайзере и выпустить. Потому что эту песню мы никогда не станем старше, которую мы в Ленинграде играли пару раз. Вот. И она ее, то есть мы с ней ее делали так, как, ну это лучше всего, что мы когда-либо делали в концерте. Борис, а ваши планы по поводу концерта в Москве? Мы будем играть, судя по всему, без Сашки Ляпина, потому что при всем моем уважении к нему, у нас немножко разные профили, и он играет свое, и он, у меня есть свои дела, а у нас есть свои задумки, свои дела, и в общем он нам, у нас немножко разные музыкальные направления. Мы не хотим. Вместе. А? На его месте? На его месте не будет никто. Ясно. Мы даже... В общем, я не знаю еще. Тут много идей, я не знаю, что будет точно, но... Пока я не хочу играть как можно меньше музыки, которая будет похожа на традиционный рок. А Сашка, он лучший гитарист, который я слышал в стиле рок. Вообще ты прав. Но рок я играть не хочу просто. А как проходили в Москве ваши концерты с Рыжами? С Рыженко мы никогда не играли. Когда он не играл, он говорил, что вы играли. Не, дело в том, что мы с ним играли вместе на квартире у одного нашего общего друга. Когда он был пьян, ну, посинение, и я тоже. Тебе нравится то, что он делал? Сережка прекрасный скрипач. Он, может быть, один из лучших скрипачей, которых когда-либо слышал. Причем я работал с ним вот именно так вот, один на один, просто в домашних условиях. Я знаю, что он может, и у него идеальный слух. Пока он, может, он сейчас его немножко испортил пьянство, но вот, по крайней мере, полгода тому назад у него был идеальный слух, и он практически одновременно со мной пытался делать и на скрипке, и на такой дуде, который просто дает любой звук, который человек подает звуком из горла, он подает такие жужжания, такие, нечто вроде козу. Он играл унисон этого козу со скрипкой на моих песнях. Он фантастический человек в этом отношении, но дело в том, что он сейчас попал в такую ситуацию, в которой ему ничего не остается делать, кроме как спиваться. И сейчас он успешно этим занимается, он впивается. Понемногу теряет, не знаю, как человеческий опыт, но, в общем, он в очень тяжелом положении. Если его что-то не спасет, не знаю, что какое-то чудо, то он может просто пропасть. Короче, он становится ленинградцем, да? Ты понимаешь, ленинградцы, они, как правило, пропадают гораздо меньше, чем москвичи. Я знаю гораздо больше москвичей, которые пропали. Ленинградцев я не знаю, которые пропадали, кроме совершенно клинических случаев. По этому поводу свою народную.